Кроме иномирных трав в заброшенных землях хватало и местных, также очень ценных. Все они когда-то росли в оранжереях и на плантациях богачей и сект. Без присмотра за годы они разлетелись семенами на сотни километров. Кому-то помог ветер, кому-то птицы и животные. Теперь какой-нибудь особо ценный корень или цветок можно встретить в самом неожиданном месте. Как раз в поисках таких растений и собрал экспедицию Итир. Соваться в города и в имения в джунглях он не рисковал. Где-то все еще жили монстры. Где-то действовали проклятия, которые простых людей могли убить, а из слабого практика вытянуть все силы и превратить в беспомощную жертву. Оставалось только осторожно рыскать почаще, собирая былинки с травинками. Итир был единственным в отряде, кто мог худо-бедно дать отпор мелкому демону, иномирному монстру или мутировавшему зверю. Он был возвышенным, культиватором или практиком ранга смертный. Это самая низшая ступень на пути сверхчеловека. После нее требуются годы и годы, чтобы достичь следующей, земного ранга, моего. Чуть подумав, я не стал скрывать своих сил. Пусть хотя бы это знание станет моей защитой. Разница в возможностях между мной и Тиром, если и не колоссальна, то все равно огромна. Примерно, как между боксером третьего разряда и КМС, а то и уже мастера, а между мной и следующим рангом, как между тем же КМСником и заслуженным мастером спорта, которому разрешено на ринге пользоваться кастетами и допингом. Прочие члены его группы являлись самыми обычными людьми, бедняками, низшая каста. Стоит еще сказать, что незаметно новые знакомцы проверили меня на тему моей предрасположенности, с облегчением для себя выяснили, что я обычный человек, не черный практик, что бы это ни значило. Расспрашивать я не стал, позже все узнаю, когда окажусь в городе. Там источников информации всяко больше, как и способов получить нужные сведения, не привлекая внимания. Только делал зарубки в памяти. Демонический пояс, городские проклятия, черные столпы, черные практики и так далее. Узнал я и про зарево вдали. Это было одно из местных чудес света. Только оно создавалось не вследствие огромного ЧСВ архитектора и заказчика, а в качестве борьбы с ордами демонов. Они считались храмами, также и назывались, только с большой буквы. Но порой их обзывали светочами, сияющими пирамидами и еще как-то похоже. Все зависело от местности и населения там обитающего, а также формы строения. Войти внутрь было дано не каждому. Обычные люди и культиваторы смертного ранга могли только приблизиться к стенам. Этого было достаточно, чтобы спастись от демонов средней руки, неразумных мутантов и слабеньких монстров. Я бы прошел дальше, во внутренний двор или приемные галереи, холлы и прочее. По-настоящему в интересные и полезные помещения разрешалось войти только культиваторам с третьего ранга возвышения. Сборщики обмолвились, что с такими людьми в храме разговаривает один из ушедших богов, тех, кто и построил светочи. От богов можно было получить задание, а за исполнение – награду. В зависимости от сложности выполненного поручения они отличались. От артефакта или техники культивации до перехода на новый ранг, возле пирамид люди находились в безопасности. Аура священного света распространялась на многие сотни метров вокруг постройки и отпугивала абсолютно все аномальные сущности с каплей демонической крови. Самые сильные из них могли пересилить себя и дойти чуть ли не до стен первого рубежа. Вот только они становились очень слабыми и превращались из опасных противников в добычу. Правда, не для каждого не то что человека, а культиватора. На смертном ранге даже сильно ослабленному демону почти невозможно нанести смертельную рану. А те, демоны, то есть, после первых ран мигом теряли кровожадность, приведшую их к пирамиде. После чего разворачивались и со всех сил бежали обратно. Кстати, я наткнулся на их отряд, когда они шли от храма. Итир со своими людьми отдыхал там около суток, восстанавливая силы и залечивая мелкие раны. В процессе отдыха рассортировали добычу, срезали с нее лишнее, почистили и правильно уложили, чтобы донести до торговцев товар, а не кучку прелой ботвы или давленных корней, с вытекшим ценным соком. Про себя я сказал, по сути, правду. То, что ушел с большим отрядом далеко в опасные земли, там наткнулся на мутантов, бывших людей, которые разметали наш отряд, кого-то убили на месте, кто-то успел скрыться в джунглях, как я. О целях экспедиции умолчал, даже придумывать не стал, чтобы не есть в лужу и не вызвать подозрений. Впрочем, новые знакомые расспрашивать не стали, что вполне логично. Мало ли куда именно мы шли и зачем, это вам не растения собирать, в чем никакого секрета нет. До условно безопасных территорий нужно идти еще 3 дня, а до первого человеческого города 4-5, но моим новым знакомым предстоял путь в неделю, если не будет никаких ЧП в дороге. Они являлись жителями города второй линии, так сказать. Первый город, Чинрак, расположен в гористой местности, но горы там старые, низкие и отлично проходимые. При этом местность давала вполне достаточную защиту от врагов. Взять его мелким отрядом было невозможно, а крупная армия просто толком не поместится в мелких долинках и на склонах. Второй город, родной для Тира и носильщиков, это Цатруканиш. Он находится на равнине, но в меру холмистый. Земли вокруг него используются для выпаса скота и выращивания пищевых культур. Также там хватает более мелких поселений. Почти все они занимают узкую нишу. Поселок охотников, рыбаков, разводчики коз, углежоги, травники, корабелы, занимающиеся изготовлением лодок всех форм и размеров. Народу в них не очень много и почти все заняты работой. А вот в городах с трудоустройством в разы тяжелее. Культиваторы практики хотя бы могут поступить на службу к аристократам, пойти в стражники, в городскую дружину, в наемники, в охранники караванов. А вот простым людям иногда хоть вешайся, чтобы не умереть мучительной голодной смертью. Самые рисковые, авантюрные или доведенные до отчаяния идут в носильщики и слуги к таким, как и Тир, ну, или в криминал. Но у воров жизнь бывает еще короче, чем у добытчиков в демонических землях. Наказаний за преступления мало, и лидирует в них смертная казнь. Все это я узнал из их рассказов. Мне даже не пришлось особо расспрашивать. Те сами были рады поговорить с новым человеком. Мне оставалось только задавать редкие вопросы в стиле «это в каком городе?», а там чем в основном занимаются, а то подзабыл, и почему нельзя было сделать по-другому, и так далее. Кто умеет и, главное, хочет слушать, тот и из простой болтовни выудит ценное зерно. Еще раз хочется повторить, что по всем местным раскладам мне досталась очень крутая тушка. Культиватор земного ранга – это мощь. Львиная доля всех местных сверхлюдей состоит из рангов смертный и земной, но смертных значительно больше, очень значительно. При этом земной ранг, повторюсь, намного сильнее смертного. А вот чего не понял, так это особенности развития и проявления дара, и своего, и прочих практиков. Пользуясь все теми же обмолвками и наводящими вопросами, я не смог ничего узнать, стало только больше непоняток. Видя все больше недоумения во взглядах новых знакомых, решил завязывать с расспросами. В городе всяко больше возможностей прояснить ситуацию. На привал встали на небольшой полянке, окруженной с двух сторон толстой стеной колючего кустарника. И Тир довольно сообщил, что через такую преграду мало кто полезет. А если даже и сунется, то будет столько шума, что мы мгновенно проснемся. С прочих направлений собиратели расставили ловушки между деревьями, и все же особого доверия ко мне не было, несмотря на демонстрируемое расположение. Когда предложил свою помощь в дежурстве, то и Тир от нее отказался. Что-то там принялся рассказывать про уже установившиеся смены, привычки, особые знаки и прочее, в чем я буду лишним. Что ж, не доверяют, так и плевать. Главное, чтобы сами не решили от меня избавиться ради моих вещей. К тому же, вдруг и Тир решит меня прикончить ради ци, которая выделится после моей смерти. Из-за этих мыслей я решил ночку не поспать и посмотреть, как поведут себя новые знакомые. Не знаю, в какой момент я отключился и от чего. Проснулся от резкого приступа тошноты и острой боли в правой ноге и в спине. Я будто лег на ежа с остро заточенными иголками. Попытался вскочить и не смог. Тело ощущалось чужим, неловким и тяжелым. Примерно так же себя чувствовал после вселения в новое тело на той площади, заваленной покойниками. Глаза удалось разлепить с огромным трудом, и все равно ничего не смог увидеть. Вокруг было темно, как у негра в одном интересном месте, как сказал кое-кто из моих старых знакомых. Спустя несколько мгновений к прочей боли и тошноте прибавилась сильная резь в глазах. Отравили. Полыхнула сверхновой в голове страшная мысль. Это сработало как допинг. В кровь пошел адреналин, который дал сил полумертвому телу и уменьшил боль. Со стоном смог подняться на колени, потом на четвереньки. Что-то попало под руку. Нечто склизкое, плотное, извивающееся живое. Змея. Этих гадов я не любил с детства. Мало того, в детстве я их боялся до дрожи в коленках. От уже и медянок шарахался, как от горящей бочки с бензином. Очередная инъекция гормона бодрости помогла встать на ноги. Сделал несколько шагов и чуть не упал. А когда двигался, то ощутил, что кто-то вцепился в мое бедро и в спину, как раз в тех местах, где особенно сильно болело. Проведя ладонью, ощутил змеиное тело, намертво прицепившаяся к моей ноге. Попробовал снять и тут же заорал от боли. Показалось, что клещами отрываю от себя кусок мяса с кожей наживую. А дальше скорее на инстинктах, чем с помощью разума, прижал пальцы к твари и активировал водяную плеть. Удар вышел ювелирным. Гадину располосовало надвое, при этом себя не задел. Ну, или не почувствовал ранения. Потом занялся той, которая терзала мою спину. Мне повезло, что она прицепилась ко мне достаточно удачно, если удачу вообще стоит упоминать в подобной ситуации, и я смог легко нащупать ее, а затем безопасно использовать плеть. Разрубленная змея отвалилась от меня точно так же, как и первая гадина с ноги. Стало чуть-чуть легче, в основном за счет исчезновения самых острых болевых ощущений. Все прочие симптомы остались со мной. Ко всему прочему, адреналин быстро перегорел в крови, а вместе с ним меня стали покидать силы. С трудом волоча ноги, я двинулся прочь от стоянки. Пошел в направлении, откуда на поляну заявился наш невезучий отряд. Да, там были ловушки, но худо-бедно я уже стал ориентироваться в темноте и видел, куда шел. Несколько раз оглядывался назад, и после каждого по коже продирало морозом. За мной достаточно быстро ползли несколько коротких и толстых змееобразных существ. Точно не змеи, так как толщина у них как у удава, а в длину едва за полметра перевалили, и двигаются путем сокращения тела, а не волнообразно, как делают рептилии. Больше похожи на гусениц или каких-то личинок. Силы меня почти полностью оставили спустя 50 метров. Я смог пройти мимо части ловушек и добраться до одного из деревьев с толстым стволом и гладкой, как у совсем молодой осины, корой. Ветви у нее начинались примерно в 5 метрах от земли. Прижавшись спиной к нему, я с трудом нашел взглядом ближайших монстров, сосредоточился и стеганул по ним водяной струей. Двух ближайших мгновенно располовинило, дав мне немного времени на то, чтобы отдышаться и придумать план. А что, если... Пришла мне в голову сумасшедшая мысль при виде горизонтальной толстой ветви. Достав из кольца моток веревки, я перекинул ее через сук. Получилось с первой попытки. Перед следующим действием пришлось отвлечься на ползунов. Сразу 3 твари слишком близко приблизились ко мне. Прикончить всех одним ударом не вышло. Понадобилось по одному применению боевой техники на каждую. Кажется, на миг выскочило упоминание про сборцы, но это случилось так быстро, что могло быть и галлюцинацией от отравы в моей крови. Один конец я обвязал вокруг пояса, а за второй взялся обеими руками и потянул. И, раз, и, два, пошла, родная Вира, твою в душу репу почувствуй, себя Мюнхгаузеном, мысленно подбадривал я себя то руганью, то стонами. Потом пришли в голову мысли про третий закон Ньютона, про незамкнутую систему, с точкой опоры в виде сука. Не, мать, пока до барона я не дорос, черт, да когда же? Я поднял себя метра на 3 и понял, что дальше не смогу. Руки едва держали веревку. Кое-как обмотал свободный конец вокруг себя, сделал узел и отпустил. Сразу же рухнул вниз и одновременно ощутил, как еще сильнее сдавило грудную клетку. К счастью, не намного. До земли от моих стоп оставалось немногим больше метра. Хоть бы твари не умели прыгать. На этой мысли мой истерзанный организм отключился. Глава 5, не сдох, мысленно констатировал я, когда пришел в себя, болтающимся в тугой веревочной петле над землей. За то время, пока пребывал без сознания, веревка растянулась или узлы ослабли, отчего я заметно спустился вниз. От поверхности до моих пяток было сантиметров 70. Змеи или слизней поблизости не наблюдалось, а вот своих товарищей видел отлично. Вот только их вид мне совсем не нравился. Мой, собственно, тоже. Вся нога, с которой я срезал гадину ночью, была залита кровью и неведомой черной жидкостью, застывшей коркой на штанах. Самочувствие было терпимым. Все тело болело, особенно пострадавшая нога и спина. Присутствовала слабость, легкая тошнота, а когда пошевелился, то немного закружилась голова. Веревку пришлось резать. За ночь узлы так затянулись, что развязать их моими трясущимися и слабыми пальцами не было никаких сил. Пыть, охнул я, когда свалился на землю, как мешок с тряпьем, отбил левый бок и ушиб локоть, но ничего не сломал. Почти сразу же поднялся на ноги, пусть не мгновенно, но быстро. И тиры-носильщики представляли из себя страшное зрелище. Твари высосали из них всю кровь и объели плоть сверху. Осматривая полянку, я нашел место, где обитали ночные монстры. За высокой стеной колючего кустарника укрывалось небольшое болотце, заросшие высокой стреловидной травой с острыми черными кончиками. В воде медленно ползали черные жирные пиявки, каждая размером с мое предплечье. Меня передернуло, когда я понял, кто в меня вгрызался ночью. Из-за темноты Этир пропустил мимо внимания болото, за что мы все и поплатились. А может быть, он понадеялся на меня, как более сильного практика, посчитав, что я точно лучше него разбираюсь в местных опасностях. На меня внезапно накатил сильнейший приступ злости, и поддавшись ему, я несколько раз стегнул водяной плетью по тварям. Во все стороны полетели водяные брызги той черной субстанции, которая текла в телах пиявок. Сколько же таких отрядов уже погибло в этих краях? Пронеслась в голове мысль, когда я вновь посмотрел на тела попутчиков. И постоянно гибнет. Мысль похоронить тела как пришла, так и ушла. Я все еще не восстановился после ночного нападения, и сил просто не было на возню с могилой. Прихватил копье Этира, пару небольших лопат немного непривычной форме, ножи, часть продуктов, фляги с водой и кое-что еще из полезных мелочей. Благодаря пространственному кольцу весь этот груз меня ничуть не тяготил. «Земля вам пухом, мужики», — тихонько сказал я напоследок и пошел прочь от поляны, ставшей местом последнего пристанища пяти мужчин. Очень скоро я наткнулся на небольшой ручеек с каменистым дном и берегами. Кажется, именно он чуть далее превращался в болотце, где обитали пиявки. По нему я шел пару часов, пока не оказался на берегу небольшой реки, чуть меньше той, где столкнулся с драконом, и куда более мелкой. В самом глубоком месте мне оказалось примерно по пояс. В воде оказалось полно рыбы, от крохотных мальков, носящихся стайками среди водорослей, до рыбин в пару моих ладоней. При виде последних мне вдруг жутко захотелось жареной рыбы. Аппетит, отбитый болезненным состоянием после ночного нападения, резко пробудился. Сказано, сделано. Заморачиваться с рыболовными снастями, мастерить острогу или строить заводь из веток не стал. Бил рыб водяной плетью. После третьего промаха научился правильно определять положение рыб в воде и корректировать прицел в соответствии с искривлением в воде. Дело сразу же пошло на лад. Добыл 4 штуки длинных и толстых рыбин, размерами и колючими плавниками похожих на окуней, но темных и пятнистых, как гальян. Очень удачно при ловле рыбы приметил выступающий в берегу у воды язык светлой глины. Ею вымазал свою добычу, сунул в яму, заполненную углями из костра, засыпал землей и оставил запекаться на 2 часа. Сгореть ей не даст слой глины, а длительность запекания должна убить всех паразитов, если те там имеются. Ночная трагедия заставила меня еще скрупулезнее относиться к подготовке своего ночлега. Я стал искать место под ночной отдых задолго до того, как солнце приблизилось к горизонту, и нашел. Огромное дерево некогда своими могучими корнями подняло из земли 2 здоровенных валуна. Каждый был размером с грузовую газель. Потом в лесного великана ударила молния. Ее сила была сопоставима с мощью противника, даже превышала ту. Могучий разряд прошел вдоль ствола, наткнулся, скорее всего, на крупную ветвь в 10 метрах от поверхности, и выжег часть ствола до самой земли вместе с некоторыми корнями. В итоге образовалась небольшая пещера. Сверху проем завалило старыми ветвями, листвой и прочим мусором, зато остался узкий лаз между камней, где когда-то выпирали корни. Его размера было достаточно, чтобы я мог пролезть внутрь. Разумеется, сначала пошуровал длинной слегой внутри, в ответ ни звука. Затем слегка расширил лаз и сунул внутрь головешку. Черт, чертыхнулся я, когда внутри ярко полыхнуло пламя. Оказалось, что там было полно паутины. Ей хватило одного маленького язычка пламени, чтобы заняться, словно порох. Я уже было решил, что плакало мое теоретическое убежище на ночь. Сейчас внутри весело затрещит костерок и придется убираться по добру по здорову, чтобы приступить к новым поискам места для ночлега, но сегодня моя судьба смотрела на меня благодушно. Огонь трещал меньше минуты, сожрал внутри паутину и что-то еще легкое, и крайне горючее, после чего мгновенно потух, так же быстро, как и разгорелся, а дым вытек наружу через лаз. После такого внутри точно никто не станет высиживать и ждать, когда я суну голову ему в пасть. Я поджег новый факел и полез в пещерку. Размерами она не блистала, чуть больше 1,5 метра в длину и 1 метр с крошечным хвостиком в ширину. Высота тоже не баловала. Я мог тут только свободно сидеть, почти не касаясь макушкой потолка. Под ногами едва тлели сотни сухих трупиков насекомых, червей, миниатюрных птах и ящерок со змеями в мой палец 1,5 величиной. От их плоти, особенно у насекомых, ничего не осталось. только хитиновый внешний панцирь да косточки, обтянутые сухой кожей и чешуей, в которых не оказалось ничего съедобного. Кто бы тут ни свил гнездо, он обладал крайне неразборчивым аппетитом. Следовал пословице: «Все полезно, что в рот полезло», вернее, запуталось в паутине. Я еще раз внимательно осмотрел каждый сантиметр пещерки, поднося факел вплотную к стенам и потолку, и только убедившись, что все чисто и опасности не видно, взялся обустраивать лёжку. Весь тлеющий мусор сгреб в кучу, а затем вытащил наружу и прикопал. Если какой-нибудь зверь пройдет мимо, то Горен обязательно почувствует так и так, но с расстояния в пару сотен метров под слоем земли даже собака не унюхает. Натаскал от ближайших деревьев толстых сучьев и перекрыл ими вход в пещерку. Кстати, прямо везет мне на них. Правда, и местность тут достаточно каменистая, несмотря на обильную растительность всевозможного толка. Не удивлюсь, если под ногами тянутся какие-нибудь пещеры. Сверху нависала плотная пробка из толстого слоя лесного мусора, слежавшегося так, что его просто так не раскопать. Поэтому неожиданного нападения с той стороны можно было не ожидать. «Дайте нормально выспаться, уроды вы этакие», — мысленно попросил я весь окружающий мир. «Пусть я и стал сверхчеловеком, получил значительную физическую силу вместе с выносливостью, но мой предел подходил к границе. Еще и чертов яд от пиявок меня значительно подкосил сегодня. Я от него только-только очистился, судя по ощущениям, но организму требовался отдых для восполнения сил. Ну, вот почему меня в какой-нибудь нормальный мир не перенесло, а, к эхорам, к толпе классных девчонок, где тоже полно сверхлюдей, и что самое главное, мир современный, а не паршивый средневековый апокалипсис. Будто услышав меня, судьба решила дать спокойную ночь. Стоило мне устроиться в убежище и смежить веки, как сразу же провалился в сон. Проспал я до позднего утра, когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом, и никто меня не посмел меня побеспокоить. Даже не пытались пробраться внутрь. А нет, пытались, пробормотал я себе под нос, когда увидел глубокие царапины на толстых ветках и чурбачках, которыми затыкал на ночь вход в пещерку. Кто-то ночью хотел пробраться ко мне, но ему не хватило сил растащить баррикаду. Ее я сложил на совесть, цепляя части друг за друга выступами и изгибами, а потом в щели вколотил тонкие ветки как клинья. Есть хотелось до одури, прям вот сейчас, сию секунду. Но из запасов мало что осталось. Были крупы и сухари, доставшиеся по наследству от команды тира, но первые нужны долго готовить, а вторые тоже, так как по твердости были как окружающие камни. Размачивание в холодной воде займет четверть часа как минимум. Причем середина все еще будет твердой, уже проверено. И чего я вчера не замочил несколько в горшке с водой, сейчас бы имел съедобное черное месиво из хлебного мякиша. Самый острый приступ голода мне удалось заглушить большим количеством воды. Выпил литра полтора, аж живот раздулся. Затем сунул в рот кусочек сухаря, став его рассасывать словно карамельку. А пока организм оказался обманут, я занялся быстрым приготовлением завтрака. Замочил сухари, потом взялся кипятить воду, чтобы сварить крупу. Для костерка выкопал две ямки и соединил их глубокой канавкой. В одной запалил огонь и сверху поставил котелок. Канавку заложил сверху кусками дерна, превратив в дымоход. А вторая ямка стала трубой, из которой выходил дым. При этом сама конструкция заставляла его рассеиваться над землей, а не тянуться вверх столбом. К моменту, когда голод вновь взялся грызть мои внутренности, уже подошли сухари. «Докатились вы, батенька, ох, докатились», — шутливо укорил я сам себя. Еще недавно трескали экзотические блюда, приготовленные неизвестным, но очень классным шеф-поваром, а сейчас рады размоченному хлебу. Тут вспомнилось, что еще немногим ранее я ел то, что мог сам приготовить в духовке или заказывал очень вкусные обеды и ужины из кафе. Правда, не самых дорогих, но и не забегаловки, где неучтенные мигранты в грязном подвале на электроплитках варят плов, манты с хинкалями, да жарят рыбу. Вспомнил и совсем приуныл. Вряд ли мне светит вернуться обратно на свою землю. Глава 6. Я резко замер, бросил взгляд влево и вправо, а потом вновь уставился прямо перед собой. В 20 метрах передо мной стояла на четырех лапах очень крупная обезьяна с гривой как у льва, демонстрируя клыки, которым позавидовал бы упомянутый царь зверей. Существо очень сильно напоминало земного павиана своей темно-красной мордой, только крупного и бугрящегося мышцами по всему телу, которые отчетливо виднелись там, где их не скрывала грива. «Шел вон, скотина!» — шикнул я на него. «Я же тебя пополам разрублю!» Тот на мой голос никак не среагировал. Как застыл на одном месте, так и стоял не пошевелившись. Только чуть дернул все так же разъявленной пастью, из которой потянулись к земле две ниточки темной слюны. «Ладно, сам напросился», — совсем тихо сказал я и шагнул к нему, активируя свою единственную боевую технику. Обезьяну мне было совсем не жаль. Выглядела она страшно, а вела себя и того хуже. Или хищник, которому плевать кого есть, или мутант, про которых мне и Тир с товарищами рассказывал, земля им пухом. В ответ обезьяна отпрыгнула назад, активировав сразу все конечности. Я такое видел иногда в исполнении котов. Заманивает, ага, хрен там, отвлекает. Это я понял, услышав шорох в зарослях слева от меня. Почти сразу же в мою сторону полетели две палки и несколько камней с той стороны. Чудом удалось увернуться от снарядов, запущенных чьими-то очень сильными руками, ну или лапами. Для этого пришлось упасть на землю и перекатиться. Не успел подняться, как с другой стороны на меня вылетели три обезьяны, аналогичных той, которая отвлекала мое внимание. С каким-то тошнотворным уханьем и повизгиванием они попытались запрыгнуть на меня. Сразу двоих я рассек водяной плетью прямо в воздухе. От третьей ушел, вновь перекатившись дважды, а на третьем кувырке всадил в зверя водяную струю точно в оскаленную пасть. На этом сухой счет обезьяны размочили. Воспользовавшись моментом, когда мое внимание было отвлечено на троицу сородичей, сзади на меня напала еще пара обезьян. Одна вцепилась в лодыжку лапами, а потом и клыками. Вторая захотела навалиться на мой загривок со спины, чтобы когтями разорвать лицо и горло, а зубами вгрызться в шею. «А-а, суки!» — взревел я от крайне болезненного укуса в ногу. Но с грызущей меня тварью пришлось повременить и заняться той, которая несла больше опасности. Вонзи последние свои клычища мне в шею под затылком, то запросто достанет до позвонков. И тогда все, кирдык. Я забросил руки назад, схватился за густую шерсть и рванул обезьяну на себя, одновременно разворачиваясь к ней, а второй ногой пиная в рожу вторую. Та ожидаемо на инстинктах рванула обратно. Отталкивают, прижимайся, тянут, отпрыгивай. Я сразу же выпустил ее, освобождая руки. Шурх. Водяная плеть ударила почти в упор в середину груди зверя и вылетела из спины натуральным кроваво-красным фонтаном. Обезьяна издала горловое бульканье и завалилась назад. Последняя тварюшка оставила в покое мою ногу и отпрыгнула назад сразу на пару метров в желании скрыться в зарослях. И у нее это почти удалось. Тонкая струйка сжатой до сотен атмосфер догнала ее в кустах и раскроила череп. «Уру-у, уру-у!» Донеслось из окружающих меня зарослей. «Хренару!» — крикнул я в ответ и осторожно поднялся на ноги. Прокушенная нога сильно болела, но наступать на нее я мог без особых проблем. Достав из кольца кусок ткани, я задрал штанину и туго перемотал рану. Из-за того, что обезьяна пустила в ход только клыки, раны не сильно кровоточили, но одновременно это же было и плохо. Ведь вся гадость с чужих зубов осталась во мне. Одна надежда, что мой улучшенный организм справится с ней сам. Кстати, обезьяны оказались простыми животными, раз мне не перепало ни с одной ни каплицы. Подобрав копье, я похромал прочь, держась подальше от самых густых зарослей. Оружие использовал в качестве посоха. Когда окажусь в городе, то нужно будет найти учителя, какого-нибудь мастера копья. Пусть хоть чуть-чуть подтянет мне навыки по его владению, а то вон, уронил его сразу же, как на меня напали обезьяны. Куда такое годится? Обезьяны, потеряв пятерых сородичей, враз обрели осторожность. Больше на глаза не появлялись. Я иногда только видел смутные силуэты среди ветвей и листвы, да слышал их рев и взвизгивание. Еще три раза они приближались ко мне и пытались забросать палками и камнями, а я отвечал ударами водяной плети и разок кого-то из самых наглых зацепил. Правда, мне все равно доставалось больше. Потом стало совсем тяжко, когда твари забрались на деревья и принялись метать в меня оттуда тяжелые снаряды. Но тут и я их уже стал доставать. Из-за завесы ветвей им приходилось спускаться довольно низко. Двое павианов нарвались на ответную атаку и почили в бозе. Одному я раскроил грудь. Да еще так удачно вышло, что из раны легкие вывалились, как красный воздушный шарик с гелием вылетает из мешка. Второму водяная струя отсекла лапу, который тот держался за ветку, а когда он с истошным визгом рухнул вниз, был мгновенно добит. Все мое тело было покрыто синяками и кровоподтеками. На голове болезненно ныли шишки и из двух рассечений сочилась кровь. Несмотря на немалые потери, стаи павианы не думали оставлять меня в покое. Думаю, будут гнать до ночи, чтобы в темноте попытаться взять реванш. Спустя пару часов стало легче. Я наткнулся на рощу высокого и тонкого бамбука. Стебли с трудом держали тяжелых обезьян, а отсутствие боковых ветвей превращало рощу в ясную полянку. При этом стволики совсем не держали удары водяной плети. Здесь я прикончил еще одну тварь и серьезно ранил вторую, а также сплел себе щит из крупных побегов. Благодаря ему атаки сверху стали значительно менее опасными. Плюс свою роль сыграли потери в стае, а потом меня загнали в ловушку. Уклоняясь от густых зарослей, я в итоге пришел в древние руины, настолько старые, что от здания остались только стены и то местами. Тут оказалось логово павианов. Когда я увидел, как из руин стали выходить обезьяны одна за одной, уже не скрываясь и довольно скаля клыки, я ощутил мертвящий холодок в груди. Но сдаваться я не собирался. Поудобнее перехватил копье и щит и яростно крикнул: «Ну, кто тут комиссарского тела желает? Подходи по одному, твари! В очередь только, сукины дети, в очередь!» Мои преследователи от чего-то притихли. Накричавшись, часть обитателей руин бросилась на меня, не меньше десятка, разойдясь полумесяцем, будто пройдя подготовку в военном тренировочном лагере. И только совсем рядом со мной они сошлись в плотную группу. И, раз, с выкриком на выдохе я полоснул по обезьянам водяной струей, разворачиваясь так, чтобы зацепить их всех. Их скученность и желание действовать одновременно сыграли мне на руку. Никто не отстал, не оказался за спиной сородича и, соответственно, все попали под плеть. Во все стороны полетели капли крови и окрасившиеся красным лапы, пальцы, куски шерсти. Раз и десяток тварей оказались на земле в паре метрах от меня. Большая часть уже мертвая, меньшая умирала в агонии. «Ну, кто еще на новенького?» — выкрикнул я, переводя дух. Все-таки длительное бегство под постоянными каменно-палочными обстрелами и частое применение боевого таланта забрали много сил, которые восстановить не было возможности. На миг появилась надежда, что звери отступят при виде такой демонстрации моих сил. Увы, не срослось. Из руин вышли два павиана, сильно отличающихся от остальных. Каждый из них раза в два превосходил своими размерами прочих зверей из стаи, а еще выделялись цветом шерсти. У одного она была белой с голубым отливом, у второго каштановая с ярко-рыжим, почти оранжевым. «Ц-ц-ц», прицокнул я языком, «а может, не надо? Жалко вас таких красивых убивать, вам бы жить да жить». Сильнейшее нервное напряжение давало о себе знать вот такими фразами, переполненными сарказма. Обезьяны мне даже ответили, распахнули свои огромные пасти и дико заревели, демонстрируя огромные клыки. Странно, но откуда-то в памяти всплыло ранее прочитанное в интернете о прошлом Земле. За пару миллионов лет до моего рождения по планете ходили двухметровые бабуины, которые с аппетитом трескали мелких животных, разбавляя ими свою фруктово-овощную диету. Вот эта парочка разноцветных очень похожа на картинки, которые шли вместе со статьей. Белая обезьяна резво бросилась влево, рыжая прямо. И тут не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы не догадаться о подоплеке их маневров. «Нет уж, нахрен», — буркнул я, развернулся и бросился назад. Не ожидавшие от меня такого мои преследователи чуть-чуть промедлили и подпустили меня очень близко с неприятными для себя последствиями. Шурх-шурх, водяная плеть ударила влево-вправо, разрубая заросли и высокую траву, а вместе с ними трех зверей, укрывавшихся там. Бросив на ходу взгляд через плечо, я чуть сам не застыл в шоке. Рыжая обезьяна остановилась и катала в лапе огненный шарик. В тот самый момент, когда я на нее посмотрел, она замахнулась и метнула в меня его. Швырнула самый настоящий фаербол. Скорость у пламенного сгустка оказалась обычная, как у камней, которыми меня обстреливали сородичи сверхзверя. Мне не составило большого труда увернуться, и огонек пролетел в метре. Попутно напугал обычных зверей. Те рванули от него как бы не быстрее, чем бегали ранее от водяной плети. Второй огненный шар поглотили заросли. Всех последствий, небольшой взрыв, сорвавший пару горстей листьев и сломавший дюжину веток. Самая толстая среди них была чуть тоньше моего мизинца. Моей ошибкой оказалось то, что я выпустил из внимания второго бабуина. Уворачиваясь от третьего огненного шара, я пронесся через кусты и оказался в 5 метрах от белого зверя. Через мгновение тот заорал, и одновременно с его криком грива засветилась сотнями белых искр, как свежевыпавший иней. А потом с шерсти сорвались несколько тонких снежных струй. Очень похожие вылетают из направляющей трубы снегоуборщика. Разве что у обезьяны струи были толщиной в половину моего запястья и более плотные. Морозная боевая техника бабуина легко дотянулась до меня, от двух из трех струй я увернулся. Они прошли совсем рядом, обдав жутко леденящим воздухом, от которого перехватило дыхание. А вот третья ударила мне в правое плечо, чуть пониже дельт. От боли я вскрикнул. Ощущение было, словно кипятком плеснули на голую кожу, а от разошедшегося холода заслезились глаза и совсем отказало дыхание. Раненая рука потеряла чувствительность, превратившись в палку. Ранив меня, зверь совершил грубую ошибку. Может, привык, что его магического удара вполне хватает, чтобы сразу повергнуть противника, и вместо того, чтобы меня добить повторным ударом ледяной струи, он прыгнул ко мне с намерением вонзить в горло клыки. Мне просто оставалось выставить в его сторону здоровую руку и встретить водяной плетью. Тончайшая струйка сжатой воды попала ему в пасть и чудовищно изуродовала ее и всю морду, словно с нее снял кожу неумелый мясник. Повторять его же ошибку я не стал, и повторно применил свою технику по корчащемуся на земле в нескольких шагах от меня зверю, метя в шею. Плеть вскрыла горло как скальпель тонкую ткань. Все это заняло всего пяток секунд. Я даже снова вздохнуть смог только через несколько мгновений, как перестала лететь фонтаном струя крови из обезьяньей шеи. Сборцы плюс 7, сборцы плюс 8, сборцы плюс 6, сборцы плюс 7. Помня о второй такой же сверхопасной зверюге, я вместо того, чтобы продолжить удирать, бросился обратно по тропинке, проделанной в зарослях полминуты ранее. Расчет оказался точным. Второй бабуин, ну или павиан, мчался на помощь своему сородичу, ни о чем не думая. «На!» – выкрикнул я, и взмахнул ладонью, направляя ту на рыжего зверя. Расстояние между нами было вполне достаточным, чтобы плеть дотянулась до морды моего противника. Вода с легкостью срезала кончик задранного носа и полоснула по переносице. Ох, как же завизжала обезьяна, когда внезапно ослепла. Закрутившись волчком, она схватилась лапами за раны, но, почувствовав острую боль, тут же их убрала, а затем сформировала огненный шар и метнула в заросли совсем в другую сторону, а не где я стоял. Первой мыслью было добить тварь. Я посчитал, что после расправы над вожаками прочая выжившая стая испугается меня и забьется в своем логове. Но не тут-то было. В зарослях стали раздаваться тревожные крики обезьян. Их становилось все больше и больше, а нотки постепенно сменялись на яростные. И тогда я плюнул на бесновавшегося ослепшего бабуина и бросился прочь. Бежал по своим старым следам. Благо, что ранее преследовавшие меня звери частью успели присоединиться к соплеменникам в руинах, а рыжего бросил, пожалев тратить на него внутреннюю энергию, которой так осталось немного. Мне она еще пригодится. Пока бежал, почувствовал, как возвращается чувствительность в раненой руке. Новость была прекрасная. Я не останусь одноруким калекой, а обморожение тканей обморозил и обморозил. Из рассказов сборщиков я уяснил, что организм земного культиватора настолько крепок, что если не умер сразу, то потом быстро восстановится. Главное, чтобы руки-ноги остались на месте. Мчась по знакомой тропке, я крутил головой по сторонам в поисках укрытия. Нужно было такое место, где буду прикрыт с трех сторон, а с четвертой останется узкое направление, которое не даст врагам атаковать меня всей стаей. И такое отыскалось. Правда, ближе к вечеру, но светлого времени еще оставалось в достатке. Скорее всего, когда-то давно тут стояла водяная мельница или мост с башней через реку. Сейчас осталась часть стены от башни с остатками потолочного перекрытия, все остальное рухнуло в воду. Деревья и лианы так густо оплели остатки постройки, что превратили ее в небольшой грот. Река давно пересохла, о ней напоминало русло в виде мелкого оврага, по дну которого журчал ручей. Вода – это хорошо. Если придется посидеть в обезьяньей осаде, то хоть от жажды не умру, пронеслась в голове мысль при виде укрытия. К этому моменту у меня уже почти не осталось сил. Я уже не бежал, а просто быстро шел, иногда ускоряясь, и прикрывался руками от возобновившегося обстрела. Мне даже стало все равно, есть ли кто-то в руинах здания. К счастью, в укрытии кроме пауков и здоровенных жуков в половину ладони никого не нашел. Сразу три обезьяны рванули вслед за мной в горячке преследования. Две получили водяной плетью и с тихим визгом забились в агонии на земле недалеко от моих ног. Третья же отделалась испугом и, увидев, что случилось с товарками, шустро бросилась назад. Через пару секунд я услышал оживленное визжание и рычание стаи рядом с собой, но никого не видя. А вот и мяско само пришло, хмыкнул я, посмотрев на дергающиеся окровавленные тушки в нескольких шагах впереди. Достал обломок меча, Копье потерял где-то в джунглях во время погони. Я быстро шагнул вперед и рубанул по черепу ближайшего подранка, а потом наклонился, схватил за замершую лапу и втянул в укрытие. Сверху на голову посыпался мусор, упали несколько жуков. Я с опаской взглянул вверх, прикрывшись ладонью, чтобы не запорошить глаза. Но тревога оказалась ложной. Толстые одеревеневшие лианы так плотно сплелись между собой, что их не всякий топор возьмет. А если начать им махать, то помучиться придется. Вряд ли обезьяны смогут что-то там сделать. Решив воспользоваться моментом, я достал из кольца броню и быстро в нее облачился. Бегать в ней не очень удобно, тяжело, а вот отбивать атаки, сидя в укрытии, милое дело. После оттуда же вытащил пустое кожаное ведро, доставшееся мне в наследство от команды Тира, и выскочил из укрытия к ручью. Раненой рукой опустил ведро в ручей, а здоровую держал наготове, чтобы выстрелить водяной струей в любого, кто рискнет ко мне приблизиться. Обезьяны не заставили себя долго ждать. Практически сразу же из зарослей на открытое место вылезли полтора десятка гривастых красномордых зверей. Нападать они не спешили. Я направил на них палец, как в детстве, когда представлял, что это пистолет. Пух, и обалдел, когда одна из мартышек улетела в заросли, словно ей хорошего пинка дали, или выстрелили дуплетом из охотничьего ружья, заряженного пулями. Прочие немедленно завизжали. Несколько бросились на меня, другие решили вернуться под защиту кустов и травы. Но удрать удалось не всем. Еще одна кубарем покатилась по земле, и в этот раз я успел заметить, что у нее в боку торчит древко стрелы. В удар я вложил почти все сверхсилы, которые у меня еще оставались, и водяная плеть снесла сразу четверых обезьян. Двух разрубила пополам, одна лишилась головы, а последней вода рассекла грудь, и оттуда полезли розовые легкие. Еще была пятая, не попавшая под мою технику, но та в прыжке промахнулась и попала в ручей, где увязла по самые бубенцы. Выбраться ей не дал я, взмахнул мечом. Сталь с легкостью разрубила череп, и на этом моя эпопея с обезьяньими разборками завершилась. Все, кто еще был жив, удрали, почувствовав, что дальше будет все плохо, раз ко мне пришло подкрепление. Я же, вздохнув и взвесив все, вылил воду из ведра обратно в ручей, окрасившийся кровью, убрав предмет в кольцо и вышел на простор. Если неизвестный лучник хотел бы меня убить, то уже сделал бы это, а прятаться, ну, такое себе. Это не тупые обезьяны с паками. Глава 7. Минут 10 ничего не происходило. Устав ждать, я развернулся и быстрым шагом пошел вдоль ручья. Времени до полной темноты оставалось еще около часа, и я хотел использовать его по полной, подобрав местечко получше для ночлега. Ночевать в сыром гроте с насекомыми очень не хотелось. Я прошагал метров 300, когда пришлось остановиться. Впереди из зарослей, бесшумно и не потревожив ни единой веточки, вышла фигура в плаще с капюшоном. Накидка была непростая, вся обшитая лентами из ткани коричневого и зеленого цвета с разлохмаченными краями. Дополнительно к ним имелись петельки. Сейчас в них торчали крупные травинки и мелкие веточки с листвой. В руках неизвестный спаситель держал изогнутый составной лук. Между нами было чуть больше 20 шагов. С минуту мы смотрели друг на друга. «Я благодарю за помощь», — первым сказал я и приложил ладонь к груди. «Эти твари знатно меня погоняли, а их вожаки еще и ранили. У меня перед вам долг, уважаемый. Кто ты? А как, девчонка?» Мысленно удивился я, услышав звонкий молодой голос. «Меня зовут Саншен, уважаемая. Сюда меня занесло случайно. Иду от храма, который находится в той стороне», — я аккуратно показал рукой в нужную сторону. «Сам я из Харина. В эти края меня привело важное поручение, про которое я не могу рассказывать постороннему. Ты культиватор, уважаемый Саншен?» «Да, уважаемая незнакомка. Я культиватор земного ранга», — чуть наклонил я голову и одновременно слегка приосанившись. Та ответила секунд через 10. «Меня зовут Мей Ван Ханга, и я культиватор смертного ранга. Я рад знакомству со столь достойной воительницей». Чуть помедлив, девушка отдернула край плаща и убрала лук в большой чехол на правом боку. Потом скинула капюшон, показав мне симпатичное личико, измазанное полосами маскировочной краски. «Тебе нужна помощь, Саншен?» «Да, тогда ступай со мной». Я дошагал до нее и остановился, вопросительно посмотрев в глаза. Ничего не говоря, девушка шагнула в заросли, из которых недавно вышла. На всякий случай я решил уточнить о ее планах. Заодно вспомнил, что случилось с отрядом Итира, который ошибся с выбором ночной стоянки. «Не волнуйся, Саншен, ночь пройдет тихо и безопасно, успокоила она меня. До наступления темноты мы не успели дойти до безопасного места моей новой знакомой, поэтому минут 15 пришлось топать в кромешной мгле, внимательно следя, куда ставить ноги и осторожничая, чтобы не оставить глаз на сучке. Привела она меня на просторную поляну, в центре которой расположился внушительный валун с покатыми боками. «Здесь?» — с сомнением спросил я. «Здесь очень открыто. У меня есть отличный защитник, который не пропустит ни одну тварь ко мне. Сильных в этих землях нет, а слабые не угроза», — с хвастливыми нотками в голосе произнесла Мейванна Хэнбе. «И где он?» Я рассчитывал, что сейчас кто-то выйдет из-за камня, но совсем не того, что поднимется сам валун. С раскрытым ртом я уставился на огромного ящера с шестью мощными ногами, расставленными в стороны, как у варанов и крокодилов, и с такими же когтями, только в разы крупнее. Имелся у него и хвост. Он заканчивался трехметровым тонким кончиком, будто пастуший бич. «Это мой бадша», — произнесла с широкой улыбкой девушка, довольная произведенным эффектом. «Не ожидал увидеть здесь крикада?» «Не ожидал», — ответил я, поражен. «Теперь знаешь, что мы под надежной защитой». После этих слов она подошла к чудовищу и потрепала того по нижней челюсти. «Бадша — это наш гость». Тот зыркнул на меня оранжевым глазом с черным вертикальным зрачком. Когда закончилось знакомство, девушка занялась приготовлением ужина. Ничего особенного. Уже зачерствевшие пресные лепешки, твердый сыр, вяленое мясо в виде соломки и немного очищенных орехов с сухофруктами. После быстрого ужина она взялась меня расспрашивать. «Ты что-то говорил про вожаков из той стаи. Сколько их было и где они?» «Живые?» «Видел двоих, белого и рыжего. Один использовал морозные техники, второй — огненные. Белого я прикончил. Правда, перед этим он мне тоже оставил отметку. Я невольно коснулся бицепса и сильно сморщился от прострелившей всю руку боли. Огненного только ранил, но тяжело. Вроде бы лишил его глаз. «Ты ранен? Дай я осмотрю». У девушки нашлись лекарства и тонкая ткань для перевязки. Обработав пораженное место, она нанесла на него толстый слой жирной мази с большим количеством перетертых травинок, после чего замотала бинтом. «Если он ослеп, то это хорошо», — довольно сказала Мей. «Его убьют свои же из стаи, если уже не убили». В свою очередь она тоже немного рассказала про себя. Девушка оказалась родом из ближайшего города, про который мне сообщил Итир. Из того, который в маленькой долине расположен со сложными подступами, где крупной армии врагов не развернуться, и тоже была сборщицей, но собирала не абы что, а только самые редкие травы с кореньями. Иногда охотилась на одаренных зверей или опасных хищников, которые добирались до людских земель и доставляли неприятности. Сюда она пришла за головами морозной и пламенной обезьян. Те за последние месяцы 4 раза совершали набеги на окрестности города и мелкие поселки, разоряя поля и хозяйства. Я не совсем вот прям хотела их сейчас прикончить. Чуть помявшись, моя новая знакомая решила внести некоторые уточнения в свой рассказ. Только пока на разведку пришла, потом услышала шум, который издавали обезьяны, гонясь за вами. Оставила бадшу одного, а то он приметный и громкий, когда ломится через лес. Затем дошла до тропы, проделанной вами и зверями, а вскоре опять вы зашумели, и я решила посмотреть, что же тут происходит. Ну, и потом вмешалась, когда разобралась в ситуации. «Очень вовремя мешалась», — произнес я. «А то мне бы пришлось провести ночь среди пауков с тараканами, пить грязную воду и есть обезьянину, чтобы восстановить силы. И давай на ты, не нужно выкать, не на приеме у императора». После того, как девушка услышала про мой ранг и подвиги, она стала более уважительно обращаться ко мне, как младший к старшему. Меня это сильно смущало. «Ао, ты был на императорском приеме?» — округлила она глаза. «Неважно», — отмахнулся я, понимая, что любые пояснения будут лишней тратой времени. «Как скажешь», — покладисто согласилась она. «Ты, наверное, сильно устала и хочешь отдохнуть, а тут я со своими расспросами. Как дежурить будем?» Поинтересовался я и едва сдержал зевок. Организм, услышав про отдых и наполненный сытной едой, решил расслабиться сию минуту. «Не нужно. Бадша лучший сторож. Мимо него никто не пройдет незамеченным. Да что там, даже не приблизится», — с улыбкой ответила девушка. «С ним нам даже низшие демоны не страшны. Подстилки мы сделали себе из травы и веток с большим количеством листвы. У девушки все вещи лежали в походных сумках. Мне она предложила толстый плащ из стеганого сукна с тонким войлоком. Я же свое кольцо решил пока не показывать. В целом, я ей доверял, но позже она может лишнее сболтнуть кому-то постороннему обо мне и моих вещах. Мысль о том, чтобы не спать, а дремать, я отогнал как бесполезную. Даже если у меня так получится на фоне усталости, то утром я буду представлять из себя намокшую в грязной луже тряпичную куклу. Лучше доверюсь своей новой знакомой с ее чудо-юдом и отосплюсь как следует. Проснулся на рассвете я рывком, услышав рядом с собой шорох. «Извини, я не хотела разбудить», — тихо сказала Мей, поднявшаяся со своей лежанки. Шорох подстилки с травой меня и разбудил. Я сам уже почти встал, полностью выспался. Завтрак не сильно отличался от нашего ужина. Пока мы готовили перекус и приводили себя в порядок, Крикат утопал в заросли и принялся жрать все, что ему попадалось на глаза. Траву, корни, листву, молодые побеги, жуков, личинок. В общем, следовал поговорке: все полезно, что в рот полезло. Хороший транспорт, никакого то не требует. Сам себя обслуживает, хмыкнул я про себя. Седла на звере крепились по-особому. Сидеть нужно было полубоком. Одна нога чуть согнута и выдвинута вперед, вторая вытянута вдоль бока Крикада. Мей устроилась сразу за его головой и с левой стороны. Я справа и между первой и второй лапой. Тюки с вещами расположились вдоль хребта Бакши, а потом мы понеслись по джунглям. К моему удивлению, трясло и раскачивало не сильно. Больше проблем доставляли ветки и молодые деревья, которые иногда прилетали по мне. Я не сразу приноровился от них уворачиваться, как это делала девушка. Мей уверенно гнала Бакшу, отлично ориентируясь среди джунглей, холмов, ручьев с речками и иногда встречающихся древних руин. Примерно 7 часов дороги пролетели как взмах птичьего крыла. В середине дня мы сделали привал на небольшом холме, где среди деревьев обнаружилась развалившаяся круглая башня с небольшой пристройкой из огромных тесаных камней розоватого цвета и со структурой песчаника. Крикат отправился восполнять потраченные калории, а мы с Мей перекусили и размяли натертые пятые точки. «К вечеру будем у меня дома», — сообщила она, когда мы просто сидели на вывалившемся из кладки блоке и смотрели на макушки деревьев под холмом. Когда насытившийся Бакши вернулся, наша скачка продолжилась. Примерно спустя 2 часа местность стала разительно меняться. Холмы стали заметно выше и круче, зарослей стало меньше. А еще спустя час стали появляться возделанные поля. Все они оказались окружены высокой изгородью из жердей. Возле каждого имелась вышка не ниже 5 метров, а то и 2. Ни одна не пустовала, везде торчало по наблюдателю. «Фермеры», — пояснила она мне, — «работа с виду простая, но очень опасная. Тут и стада обычных животных, которые рады добраться до посевов. Причем в процессе готовы поднять на рога или затоптать любого, кто захочет им помешать. И хищники, караулящие их или зазевавшихся фермеров. Почти все поля ступеньками взбирались по слонам холмов. К ним тянулась сложная экспозиция из водяных желобов от реки, змеей изгибающейся между холмами. Даже не представляю, как работает вся эта конструкция. Может, задействуют в помощь кого-то вроде меня, а вон и мой дом», — радостно произнесла девушка уже в только-только упавших сумерках. Я повертел головой и увидел в нескольких километрах город. Он расположился на склоне самого крупного и крутого холма, скорее даже горы. Высокие стены и мощные башни скрывали почти все постройки. Склоны соседних холмов, обращенных к городу, были очищены от любой растительности, и там я не увидел ни единого камня. Скорее всего, так специально сделано, чтобы враг не смог там укрыться. Здесь уже началась полноценная дорога, а на ней появились прохожие. Мы обогнали несколько мелких стад с козами и овцами. Караван из 3 телег с запряженными в них обычными лошадями, я подспудно ожидал увидеть кого-то вроде Крикада, только меньше. Были и просто пешеходы. Все двигались в попутном направлении, то есть в город. Дорога принялась резко петлять, когда добралась до подножия холма, а промежутки между петлями густо перекрывали острые колья и пирамидки из камней, при виде которых у меня мурашки забегали по коже. Уж очень шатко они выглядели. Плюнь, и рухнут прямо на дорогу. Последний участок перед воротами был прямым, но жутко крутым. Поднят под таким градусом, когда еще можно что-то закатить, но медленно и приложив кое-какие усилия. Перед воротами расположились несколько укреплений из камней и корзин, наполненных землей с камнями. За ними строго и с недоверием выглядывали 8 бойцов. 2 из них стояли за внушительной конструкцией, состоящей из 10 арбалетов, соединенных в 1 шкаф. Стоит стрелку дернуть за конец веревки, как 10 коротких дротиков сметут все с дороги, а потом будет повторный залп из соседней установки. Кроме обычных людей, ворота охраняли три огромных пса в специальных доспехах и с шипованными широкими ошейниками. Каждого проходящего они внимательно обнюхивали. «Собаки обучены выявлять опасные вещи, одержимых и мутантов», — шепнула мне Мей, и следом поморщилась, когда пахнула резким ароматом навоза. «Фу, понаехали, хотя бы в другое время тащили свою живность в город, а не когда все с полей и охоты возвращаются. Что мне говорить охране?» — поинтересовался я у нее. «Как у вас тут к чужакам относится?» «Какой ты чужак?» — удивилась она. «Ты свой, я из другого города. Ну и что, у нас много людей, что приходит не из этих мест. Наш же город последний перед темными землями. Настоящий перевалочный пункт», — произнесла она и поинтересовалась. «Ты что, впервые из своего дома за городские стены вышел, Сан? Можно сказать, что и так», — вздохнул я, и чтобы зря не будить в ней любопытство, а то и подозрение, добавил. «Раньше такие вопросы в отряде решали другие. Мне до этого не было никакого интереса». «Ясно», — коротко отозвалась она. «Очередь до нас дошла быстро». Девушка приветливо кивнула бойцам, видимо, зная каждого. Впрочем, скидки на знакомство ей никто не стал делать. Осмотрели ее, зверя, груз. Ну, и меня заодно. Сильно вникать в мою историю не стали. Спросили имя, зачем я тут и откуда. Посмотрели на реакцию псов и махнули рукой, мол, двигай дальше. Проход в город представлял из себя 15-метровый арочный туннель, сложенный из разнокалиберных камней на растворе. В стенах и потолке зияли узкие отверстия. Из них будет прекрасно расстреливать прорвавшегося врага и поливать его кипяточком с присыпкой каленым песком. А то и масла со смолой не пожалеют. Разумеется, как следует разогретых. В конце туннеля находились еще одни ворота и стражники. Всего трое и с одним псом. Мне в ту сторону, Мей махнула влево, когда мы прошли последний пункт контроля. Нужно разгрузиться и поставить Батшу в загон. Я с тобой, можно? Вопросительно глянул на нее. Я у вас впервые и ничего не знаю. Покажешь потом, о чем разговор, заулыбалась она. Только нос прикрой, там так пахнет, что с непривычки голова может закружиться. Не думаю, что меня сможет удивить запах стойл. Тихо вздохнул я, вспомнив все пережитое за последние дни, что видел и нюхал. По дороге столкнулись со стадом овец и их погонщиком. Десятка-два черных удивительно длинноногих шарика курчавого меха, из которых торчали острые мордочки с крупными висячими ушами. Крокат повернул в их сторону свою морду и несколько раз выпустил из пасти длинный тонкий язык. «Эй, держи своего зверя. Если он хоть шерстинку с моих овец оторвет, то ты мигом получишь жалобу в ратушу», — крикнул погонщик. «Убери с дороги свой ходячий навоз. Не осталось в долгу, Мей. Пусть только попробую перебежать дорогу моему крокаду. Мигом натравлю и плевать мне на все твои жалобы». Обменявшись любезностями, мы разошлись. Для животных в городе был отведен внушительный район. Правда, все вольеры и стойла были маленькими и жались друг к другу. Очень многие из них из камня или кирпича. В таких сидели звери вроде крокада, огромные птероящеры и кто-то похожий на мелких тираннозавров. Недалеко от стойл расположились склады. «А теперь домой. Хочешь, переночуй у меня? Я живу только с сестрой и у нас полно места», — предложила Мей после со всеми хлопотами было покончено. «А завтра я тебе покажу город». «Идет», — мигом согласился я. Глава 8. Глава 8. К этому моменту уже почти стемнело. Когда мы шли по тесным извилистым улочкам, стали загораться фонари. Ими занимались подростки и женщины. Они подливали масло, меняли фитиль, если требовалось, и запаливали его с помощью свечи. «Вот здесь я живу», — девушка указала на двухэтажный каменный дом с черепичной крышей. Черепица была уже довольно старая и вся покрылась черными и темно-зелеными разводами плесени и лишайника. Окна небольшие и узкие. Каждое было оснащено решеткой из толстых прутьев, вмурованных в раствор. «Большой, не теряйтесь с сестрой-то», — пошутил я. «Наш только второй этаж и чердак. Первый подвал принадлежит другим владельцам. Но мы с сестренкой копим деньги, чтобы выкупить», — пояснила она мне. «А, ясно». На второй этаж вела узкая, буквально сантиметров 70 шириной каменная лестница. Входная дверь запросто могла соперничать с городскими воротами, столько в ней торчало широких шляпок гвоздей и перепоясывало стальных полос. Толщина досок тоже впечатляла. Дверь была собрана из двух рядов досок внахлёст, расположенных горизонтально и вертикально, и толщиной сантиметров 8 точно. «Отчего такая защита?» — тихо спросил я у своей спутницы. «В городе опасно, всякое бывает. С момента постройки дома в город не один раз прорывались враги, и тогда каждый дом превращался в крепость, — сказала она. Потом несколько раз дернула за короткий конец веревки, проходящий между верхним косяком и дверью. Едва слышно раздался колокольный звон. «Ми!» — в боковом совсем уже крошечном окошке мелькнуло светлое пятно лица. «Это я, Рани», — ответила ей моя спутница. «Со мной гость, он сегодня у нас переночует». Когда дверь распахнулась, я увидел почти копию Мей. От своей сестры девушка отличалась чуть более хрупким телосложением и была слегка выше. При этом на лицо казалось моложе. На меня она взглянула с интересом. «Рад познакомиться», — слабо улыбнулся я ей. «Я Сан Шен, Рани Ванны Ханга», — вернула она мне улыбку. «Проходите, я сейчас приготовлю поесть. Нам сначала умыться и переодеться нужно. Не торопись с едой», — подала голос Мей. «Хорошо», — та пожала плечами. Обстановка в доме была спартанская. Возможно, здесь у многих такая. Деревянная мебель, голые стены, даже не везде штукатуренные, доски ничем не крашены, а просто скоблятся во время уборки. Несколько шкур на полу и на стенах слегка разбавляют серость обстановки. Зато здесь была самая настоящая канализация. Непривычная мне, правда. Просто сложенная из камней труба практически как печная, только уходящая не вверх, а вниз. Эта дырка служила отхожим местом и для слива грязной воды. Мусора как такового не было. Чуть позже я узнал, что всяческие шкурки и косточки от фруктов и овощей, кости животных и объедки отдавались нищим или специальным сборщикам, после которых отходы попадали в кормушки свиней или зверей вроде бакши. Первой приводила себя в порядок Мей. Помывочное место в комнате просто отделили двумя высокими ширмами. Потом мылся в тазике я. Горячая вода была предоставлена мне в большом кувшине, вместе с холстом в качестве полотенца, куском мочала и мыла. Последнее было тяжелым, чуть ли не как свинец, плохо мылилось и имело резкий запах. Но я был рад и такому. «Сан, оставь свою одежду в тазу, потом Рани постирает», — крикнула мне Мей. Вместо моей старой и грязной мне выдали простынь, в которую нужно было замотаться как в римскую тогу. Кое-как я с этим справился. Позже разговорились за столом. Когда голод был утолен и дело дошло до напитков, Рани поставила на стол внушительную глиняную бутыль в оплетке из лозы. Внутри оказалось терпкое красное вино с легкой сладостью. О себе я рассказал все то же, что и ранее, когда встретил Мей. Сообщил о происшествии с отрядом Итира. Потом в красках рассказал про стычку с павианами. «Завтра нужно обязательно сходить в ратушу и рассказать про обезьян», — вставила слово Мей. «Жаль, что доказательств нет. Так бы ты еще и награду получил, Сан. В следующий раз обязательно сниму шкуру», — хмыкнул я, и следом подумал: «Нахрен такие следующие случаи?»